Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату. Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел. Вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа. Молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, доливал чай. Человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты. Один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване. Другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой, и сумкой через плечо сидели около лежанки. И по одному тому, как они смотрели на других, и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры, и что они довольны этим. Не то чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами. Сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков, одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого, но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему. И главное, напомнили, что брат его тоже из корпуса на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров. Однако это ужасно, как досадно, что так уже близко, а нельзя доехать. Вот, может быть, нынче дело будет, а нас не будет. В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера, в то время как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово. Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него. Поспите еще, поверьте. Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо Безрукова, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице Безрукова офицера, в его позе, особенно в этом пустом рукаве шинели, выражалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только». «Как же мы решим, Петр? Ночуем здесь или поедем на своей лошади?» «Нет, давай здесь переночуем». «Вы можете себе представить, капитан? Нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе. Мы купили, сообща, лошадь в Симферополе». «Дорого, я думаю, с вас содрали». «Право не знаю, капитан. Мы заплатили с повозкой 90 рублей. Господа, как вы считаете, это очень дорого?»